Второе. Шурик вышел на Морском. Он бывал в квартире Ивлева, где сейчас ждал его врач, но в темноте не сразу определил нужный дом. Ага, вот он. В кирпичном доме напротив Коопторга светилось два окна. Не спать мог только врач. Сидел перед телевизором или занимался своими постоянными хитрыми выкладками. «Вы в город?» – услышал Шурик расстроенный голос женщины. «Вы снова сейчас в город?» – спрашивала она водилу. «Конечно». «Вы не подождете меня? Минут 15, не больше. Я только в этот дом и сразу обратно. И уплачу вам столько же, сколько сейчас уплатила. Вы подождете? Вам ведь все равно возвращаться». «Мне все равно возвращаться», — подтвердил очкастый водила. «Я подожду. Будут бабки, нет дел, подожду». «Только половину выкладывай сразу, мало ли». Похоже, женщина расплатилась. Шурику это было уже неинтересно. Он поднял сумку и, не торопясь, двинулся к дому, в котором светились окна. «Подождите, прошу вас, подождите, пожалуйста». Стояла необычная тишина. Стрекот редких кузнечиков только подчеркивал монолитность темной ночной тишины. Голос женщины прозвучал, как зов о помощи. Шурик невольно остановился. «Да?» Женщина, несомненно, была встревожена. Но сейчас в свете фонарей Шурик не увидел на ее глазах никаких слез. Среднего роста, тоненькая, привлекательная блондинка, встревоженная, это точно, но достаточно решительная. И уж, конечно, не из пугливых. Пугливая не подсела бы ночью в машину с незнакомыми людьми. А это и подсела, и отшила летуна, и теперь не побоялась окликнуть Шурика. «Да», — повторил он, — «извините, так получилось». «Я не могу попросить никого другого. Вы не можете мне помочь?» Женщина замялась. «Помочь?» — усмехнулся про себя Шурик. «Сейчас все просят помочь. Другими словами, сейчас все просят денег. Сейчас эта расстроенная, но не пугливая женщина скажет: «Извините, я ошиблась. Мне не надо было ехать в городок». Сейчас она скажет: «Извините, так получилось. Я оставила деньги дома». Сейчас она скажет: «Вы не выручите меня, у меня нет денег на обратную дорогу». Но женщина ничего такого не сказала, да и не могла сказать. Ее джинсовая рубашка и джинсовые шорты явно были не из магазина секонд-хенд. Она вообще не походила на женщину, считающую каждый рубль. Скорее, это она могла занять денег Шурику. Мотор зеленой шестерки негромко и уютно урчал у Коопторга. «Не уедет водила», — подумал Шурик. «Водиле идет пруха, дождется». «Вы меня извините», — женщина явно волновалась. «Можно мы зайдем вон в тот подъезд, и вы подниметесь на четвертый этаж? Очень вас прошу. Вы только подниметесь на четвертый этаж и позвоните в 15-ю квартиру, а я подожду внизу, в подъезде. Я не могу подняться сама. Так сложились обстоятельства. Это займет у вас 5 минут от силы». «Хорошо», — кивнул Шурик. «Это несложно. Я позвоню в 15-ю квартиру. А что дальше?» «Вам откроет такой невысокий мужчина. Вы просто ему скажете: „Катя внизу“, и все. Ничего больше говорить не надо. И можете спускаться, можете уходить. Он все поймет. Вы меня очень обяжете». «Он не один?» — удивился Шурик, внимательно разглядывая, запоминая лицо Кати. «Конечно, не Цилда. Конечно, Катя. Ничего не было в женщине прибалтийского. Типичная Катя. Ей надо было отшить летуна. Вот она его и отшила, воспользовавшись необычным именем». «Один, не один, откуда мне знать?» — ответила Катя, вдруг опять неожиданно резко. Шурик пожал плечами. Женщина нервничала. Она достала платок и снова сунула его в сумочку. «Обычная история», — ухмыльнулся про себя Шурик. Его воображение разыгралось. Жил в Прибалтике некий примат-доцент, ну, скажем, Валдис. Этот примат-доцент обманул наивную студентку Цилду. Он так жестоко ее обманул, что сам испугался содеянного. Испугался и убежал в Сибирь. Обманутая студентка дала клятву найти примат-доцента и жестоко ему отомстить. Много лет Цилда искала примат-доцента и, наконец, нашла. В сумочке у Цилды лежит пистолет. За большие деньги она купила пистолет на рынке у беспринципных кавказцев. Сейчас он, Шурик, поднимется на 4-й этаж, позвонит в 15-ю квартиру и скажет примат-доценту Валдису, прячущемуся в Сибири, что внизу его ждет наивная студентка Цилда. Конечно, примат-доцент побледнеет, как полотно, и на ватных ногах спустится вниз. Он будет спускаться по выщербленным ступеням так же медленно, как сходят в ад несчастные, погубленные пороками души. «Ты обманул меня, негодяй!» — скажет наивная студентка Цилда и замочит примат-доцента прямо в подъезде. Шурик улыбнулся. «Идемте». В подъезде, плохо освещенном, женщина повторила. «Вы просто скажете: Катя здесь, и все. Ничего больше говорить не надо. Только так: Катя здесь, и все». Шурик молча кивнул. Он поднимался по затоптанной лестнице, утешая себя тем, что все это дело действительно не стоит и выеденного яйца, что все это дело действительно на 5 минут. На верхней площадке, почему-то смутно и тревожно освещенной лишь красной лампочкой, Шурик остановился перед 15-й квартирой. Металлическая тяжелая дверь была обшита дубовой планкой. Неуродливо, конечно, но все равно похоже на бомбоубежище. Помедлив, Шурик нажал звонок. Долгое время никто не отвечал. Шурик еще раз нажал звонок, и тогда в квартире раздались шаги. Кто-то подошел к двери, прислушался. Потом дверь приоткрылась. В образовавшийся просвет, дверь оказалась на цепочке, выглянул невысокий человек в халате. Он был несколько бледноват, у него были длинные распущенные волосы. От него несло неспокойным сном. Он, наверное, не хотел открывать дверь, но что-то заставило его открыть. Возможно, он догадывался о каком-то подобном визите, знал, что подобный визит возможен. «Вам кого?» — сонно и растерянно спросил человек. Шурик помедлил, потом сказал: «Наверное, вас». И добавил негромко, не желая, чтобы его услышали, если еще кто-то есть в квартире: «Катя здесь». «Катя?» — растерянно переспросил человек в халате. Он действительно был бледен, впрочем, не от услышанного. «Что здесь делает Катя?» Шурик пожал плечами. «Почему она не поднимется?» — спросил человек. «Не знаю. Она просила передать вам только это. Катя здесь, и все. Я передал, я ухожу. Счастливо». «Погодите!» — сказал человек. «Ну, зачем вы мне это сказали?» «Что именно?» «Что Катя здесь. Меня попросили». «Кто попросил?» «Катя». «А почему она сама не поднимется?» «Сказка про белого бычка». Шурик пожал плечами. «Это ваше дело разбираться, что и почему». Спускаясь по лестнице, он услышал, как наверху захлопнулась дверь. Примат-доцент в халате или просто не поверил ему, Шурику, или просто не захотел спускаться. «Катя!» — негромко позвал Шурик. Никто не откликнулся. «Катя!» — подъезд был пуст. «Катя!» — еще раз негромко позвал Шурик и вышел из подъезда. В ночной тьме, за еще более темными, чем ночь, кустами сирени, что-то дрогнуло, метнулось, утонуло во тьме. «Кошки», — подумал Шурик, — «или показалось. Катя!» Женщины не было и у подъезда. Злясь на самого себя, Шурик обошел дом и вышел на Морской проспект. От Капторга, негромко урча, отошла шестерка. Шурику показалось, что на первом сиденье справа от очкастого водилы с косичкой сидит Катя. Впрочем, почему показалось? Салон был освещен. Он ясно увидел, Катя сидела справа от водителя, там, где и положено сидеть пассажирке. Ее плечи были расправлены. Двумя руками Катя держала перед собой кожаную сумочку, наверное, что-то искала в ней. И она ни разу не оглянулась. Шурик сплюнул и отправился искать квартиру Ивлева, благо она располагалась в том же самом доме, что и квартира, в которую просила позвонить неизвестная Катя. «Ой, мама, смотри, это реклама». «Что ты делал в 15-й квартире?» Шурик удивился не Руальду, почему-то оказавшемуся в квартире Ивлева, а неожиданному вопросу. «Я не был в 15-й квартире», — объяснил Шурик. «Я только поднялся на лестничную площадку. Меня попросили подняться на 4-й этаж и позвонить в 15-ю квартиру. Я поднялся и позвонил, вот и все. Мне никто не предлагал зайти в квартиру». «А кто попросил тебя подняться?» — грубо спросил Рольд. По его холодному, тяжелому взгляду Шурик понял, что вопрос задан не просто так. За вопросом Руальда стояло что-то серьезное. Скорее всего, очень серьезное. С тем же острым, невысказанным интересом смотрел на Шурика Леня, врач, ухмыляющийся, остролицый, губастый, как Буратино. Похоже, что до прихода Шурика врач и Руальд здорово спорили. По крайней мере, врач еще не остыл. Его щеки воинственно пылали, и на Шурика, открыв дверь, он посмотрел без всякого интереса, даже с раздражением, как на неожиданную помеху, несвоевременную и неуместную. «Хоря, хоря старому!» — запричитал он, но то, что Шурик поднимался в 15-ю квартиру, врача почему-то необыкновенно вдохновило. «Подняться и позвонить в 15-ю квартиру меня попросила незнакомая женщина», — объяснил Шурик. «Она была чем-то расстроена. Иногда пускала слезу. Я ехал в городок на случайной машине, остановил левака. Эта женщина подсела в машину уже по дороге в городок и, как я, вышла на Морском проспекте». «Вот крепкий шишедрон и сладкий наслажденец», — воинственно заявил врач. «Взнуздав бензиновых коней, нельзя быть таким тупым!» «Руальд, идет жизнь, меняются люди. С этим ничего не поделаешь, с этим и не надо ничего делать». Врачу явно хотелось довести спор до логического конца. Он чуть не подпрыгивал в кресле от нетерпения, при каждом движении опасно цепляя плечом зеленоватый абажур замысловатого бра. «Вы следите за 15-й квартирой?» – удивился Шурик. «Как вы узнали, что я поднимался на 4-й этаж?» Руальд не ответил. Руальд не услышал Шурика, точнее, не захотел его услышать. Но, в общем, это не имело значения. Шурик сразу вспомнил мгновенную тень, метнувшуюся за кустами сирени. «А связь?» «Связь не проблема?» На столе перед Руальдом лежал сотовый телефон. «Ты когда-нибудь встречал эту женщину?» «Никогда. У меня хорошая память на лица. Эту женщину я видел впервые, но знаю ее имя — Катя». «Она сама так назвалась?» — удивился Руальд. «Почему?» «Она попросила меня подняться на 4-й этаж и передать хозяину квартиры два слова. Катя здесь». «Катя? Может, это не имя?» «Это не имя!» — закричал врач, вскакивая. «Графиня купалась в мирузовой ванне». Он торжествующе указал длинным пальцем на Шурика. «Попасться, мамася! На албанском, идущем от Евонного. Это пароль. Даю голову на отсечение. Это пароль». «Не думаю», — не согласился Шурик. Он не знал, что, собственно, обсуждали до его появления Руальд и врач, но не мог согласиться с таким толкованием. Мужчина, который открыл дверь, ничуть не удивился тому, что Катя здесь. «Катя и Катя. Такие вещи сразу улавливаются. Он воспринял мои слова именно как сообщение о каком-то совершенно конкретном человеке. Единственное, чему он удивился, почему названная Катя сама не поднимется в квартиру». «А почему?» — быстро спросил Руальд. «Представления не имею». «А мужчина?» «Он устроил мне небольшой допрос, вот как ты сейчас. И интересовало его примерно то же, почему Катя не хочет подняться в квартиру сама». «Хлюстра упала старому графу на лысину», — пробормотал врач. Было видно, что он сдерживает себя только волевым усилием. Когда собирался завещание одной хохотки ню-ню написать, он так испугался, что даже не пикнул. «Это все?» — грубо спросил Руальд. Шурик пожал плечами. «Мужчина, открывший мне дверь, был обеспокоен, но вряд ли от ожидания, просто я его разбудил. Лежу и греюсь близ свиньи». Врач чуть не вскочил с кресла. «Пора, Рольд, прыгай в яму, потом подумаем». «Просто добавь воды». «А потом?» «Потом я сказал, Катя здесь», — повторил Шурик. «Но хозяин 15-й квартиры не проявил какого-то особенного интереса. Он выглядел обеспокоенным, это точно, но какого-то особенного интереса не проявил. Он не спустился в подъезд и ничего не попросил объяснить». Шурик пожал плечами. «А потом», — спросил Руальд, — «куда делась Катя?» «Когда мы уходили, она попросила водилу подождать ее». Она сказала ему, что хочет вернуться в город. Он согласился ее подождать. Минут 15. Она сама указала такой срок. Когда я спустился в подъезд, Кати там не было. Она действительно не имела никакого отношения к машине? Думаю, да. Она подсела в машину в Матвеевке. Почему она убежала из подъезда? Шурик усмехнулся. Похоже, у нее точный глаз. Она была расстроена, как бы углублена в себя, но все замечала. К ней пытался пристать пьяный летун, с которым мы на пару брали машину. Внешне она как бы даже не слышала летуна, но когда ей это понадобилось, она отшила летуна точно и аккуратно. Она еще в машине просчитала, что помочь в таком деле ей смогу, видимо, только я. Не летун и не водила. Она, Шурик снова усмехнулся, она вполне могла что-то заподозрить. Что она могла заподозрить? «Брось, Руальд. За сиренью кто-то прятался. Я заметил тень. Катя тоже могла что-то заметить. Это могло ее напугать. Она явно хотела что-то сообщить человеку из 15-й квартиры, но испугалась, заметив слежку. И уехала той же машиной. И вот и все». «В Матвеевке», — протянул Руальд. «Леня, почему она подсела в машину в Матвеевке?» «Папася, мамася», — обрадовался врач. «Голос нежней, чем воробьиный пух под мышкой. Мы не знаем всех ее связей. Почему не Матвеевка? Этот человек – женщина. У нее свои представления о действительности». Шурик почувствовал себя обиженным. Он ничего не понимал. Он не был посвящен в дело, которым занимались Руальд и врач. Судя по всему, они не собирались посвящать его в это дело. И спросить он ничего не мог. Руальд запрещал задавать вопросы по тем делам, которые конкретно не касались того или иного исполнителя. «Леня», — сказал он, — «я хочу есть. Имеется у тебя какая-нибудь жратва?» «Юненький сырок», — забормотал врач, не спуская глаз с хмурого Руальда. «Сырная баба в кружевах, красные и голубые юйца. Что вам полюбится, то и глотайте». И нетерпеливо кивнул, загляни в холодильник. Врач не скрывал, что Шурик ему мешает.